от алтаря к городу. Алтарь, святилище, храм – вот основные формы, которые четко выделяются в процессе закладки города. Прежде всего, алтарь. Это избранное место для божества. В каждое свое появление его там ждет аромат жертвоприношений. Для любой божественной силы алтарь – это приспособление для подношений вина, жира, место для пиров, в которых все присутствующие участвуют на равных. Там никогда мой алтарь не лишался ни жертвенных пиршеств, ни возлияний, ни дыма, сия бо нам честь подобает. Жертвенник мой не скудел в приношеньях обильных туков, вин, благовоний, сия бо нам честь подобает. Из Илиады. Он возвышается в сооружении, предназначенном для богов, в будущем храме, в пространстве, выделенном по их желанию. Возле истоков, где роща твоя и алтарь благовонный, из Илиады. Был там алтарь ей, в Пафосском лесу благовонном воздвигнут, из Одиссеи. Самыми древними из воздвигнутых алтарей считаются алтари Самоса в святилище Геры, современники алтарей, описанных в Илиаде и Одиссеи. С того времени греческий алтарь определяется целым рядом отличительных черт. Во-первых, своей архитектурой. Это особая конструкция, какой бы скромной она ни была. Сплетение рогов жертв, а также необтесанные камни выделяют ее, как и старательная обработка умелого мастера, проявляющаяся в том, что так умело выстроено ровными рядами, накладывающимися один на другой. В то же время алтарь побуждает к языку определенных жестов. К нему надо особым образом приблизиться, возложить приношение или части жертвы на стол. Каждый раз, когда происходит жертвоприношение, вокруг алтаря ходят процессией. Деву тогда к алтарю повел Одиссей благородный. В круг алтаря велелепного стройно становят ахейцы из Илиады. Третья особенность алтаря заключается в том, что некоторые боги к обряду более внимательны, чем другие, как, например, Аполлон. Великолепная церемония жертвоприношения в Илиаде происходит вокруг алтаря луконосного бога, который идет впереди в начале первой песни. Он шествовал ночи подобный. В общем проекте святилища алтарь – основная часть для отправления культа. Именно он позволяет общаться с божественными силами. Именно на алтаре разводят огонь, там же должна брызнуть кровь жертвенных животных, там сгорает в огне часть, выделенная богам, там доля смертных поджаривается на вертеле, прежде чем по ритуалу ее съедят жертвующие и их близкие. В алтаре происходит церемония открытия. С него начинается возведение святилища, он является краеугольным камнем нового города. С него начинается процесс освоения территории. Когда Аполлон признал зарождающийся город Дельфы, он забеспокоился об обслуживании своего святилища. Он превратился в дельфина и, настигнув корабль с критянами, взлетел на корму. Критские моряки стали первыми жрецами его святилища, производителями работ вокруг его алтарей. Едва ему удалось подвести корабль к берегу, как он принялся обучать моряков отправлению ритуала. На границе между водой и сушей Аполлон велел им построить алтарь. Разводя огонь, принося жертву пшеничной мукой, критяне встали вокруг алтаря и принялись молиться, призывая Аполлона Дельфийского, бога-покровителя Дельф, и одновременно бога с дельфином. Остался алтарь, возведенный на самой границе владений Аполлона. Мемориал самим богом был назван Дельфийским. Также и в Наксосе. Первые колонисты Сицилии под предводительством Фуклиса, его основателя, возвели на берегу алтарь в честь бога-покровителя Дельф, Аполлона Архигета. С тех пор на алтаре Аполлона в Дельфах на протяжении веков путешественники будут приносить жертвы под наблюдением греческих послов из колоний в Сицилии. Вслед за Дельфами был Родос, где наблюдался тот же путь – алтарь, жертвоприношение, возникновение города. Здесь было две закладки фундамента – для героя Тлиполема, упоминаемого в Илиаде, и для бога Солнца, о котором повествует Пиндар в одной из своих «Олимпик». Тлиполем обладал бешеным нравом. Однажды в Тринфе он убил незаконного сына Алкмены и был вынужден покинуть город. Оракул указал ему дорогу к острову Солнца бога Гелиуса. Тлиполем стал там основателем, архигетом. Его культ праздновался ежегодно, и жертвы приносились, как если бы он был богом. Но ритуал закладки, применяемый им города, копирует другую, более древнюю. Ей столько же лет, сколько самому богу Солнца. Когда Гелиос отсутствовал в день раздела земли и городов между Зевсом и бессмертными, никто не назначил ему на дело. Даже поговаривали о том, чтобы вновь бросать жребий. Из бездны моря возник остров. Гелиос заметил его и сделал его своим владением. И тогда дети бога Солнца поднялись к Акрополю на совет со своим отцом. Они хотели первыми основать алтарь, принести жертвы в честь Афины, вышедшей из головы Зевса, чтобы заложить фундамент святилища Родоса с его тремя городами – Линдосом, Иолисосом и Камиросом. Приносящий жертву передвигается в круге вокруг алтаря, обходит его, окропляет его очистительной водой и подносит корзину, наполненную зерном. От алтаря до города всего один шаг, и делает его Аполлон, когда захочет этого. Перешагивает святилище, которое ему нравилось воздвигать. Аполлон – архитектор, мастер закладки фундаментов. Следом за Фебом Аполлоном люди научились размечать города мерным шнуром, расчерчивать их планы, рисовать на земле их форму и одновременно возводить алтари, храмы и жилища для людей.